продолжал Дон. Но почему они выбирают только итальянцев? Не в политических ли тут убеждениях дело? Я знаю, что Ференци был непримиримым антифашистом. Знаете ли вы что-нибудь о политических убеждениях этих жертв? Сплошная смесь. Не за что ухватиться. Некоторые были антифашистами, другие — христиано-демократами, третьи — фашистами. Но это ни к чему не приводит. «Вы не узнали, почему они называют себя черепахой?» — спросил Дон. «Это не кличка, которая внушает страх. Псевдоним, не подходящий для человека, который обирает свои жертвы под угрозой смерти. Почему черепаха?» «Он должен иметь на это причину. Черепаха — это животное медлительное, беззащитное, полная противоположность этим убийцам. Должна же быть какая-то причина. Я тоже задавал себе этот вопрос, но не пришел ни к каким интересным выводам. Ну, может быть, это просто для того, чтобы сбить с толку. Не думаю, не думаю. И еще одно. Зачем давать себе труд изготовлять копии средневековых кинжалов? Я удивлен, но убежден в этом, что и кличка, и кинжал служат убийце своеобразной подписью. И по вполне определенной причине. Мы добьемся, может быть, хороших результатов, если обнаружим эту причину. Возможно, возможно. Но я не вижу, как к этому подойти. Дон швырнул окурок в камин. Надо подумать. Я не хотел бы допрашивать вас, мой дорогой комиссар, но что делать? Я думаю, что вы пришли ко мне не только для того, чтобы сообщить мне все эти сведения. Дикс выпустил из ноздрей огромный клуб дыма. «И да, и нет», — сказал он. «Я высокого мнения о ваших способностях. Вы отлично проявили себя в прошлом году в деле Трегоса. Ференци ваш друг. Я сказал себе, что вы могли бы заняться поисками, если бы захотели попытаться найти черепаху. Мы можем прижать его в угол, только лишь связавшись с парнями из преступного мира. Я знаю, что у вас неплохие контакты с итальянцами. Все сведения, которые вы могли бы получить, нам пригодятся». «Согласен», — сказал Дон. «Я посмотрю, что можно сделать. Но особых обещаний не даю. Я знаю двух парней в Риме. Может быть, они смогут что-нибудь мне подсказать. Нужно повидаться с Учелли. Не знаю, слышали ли вы о нем. Он владелец ресторана Торкотилли в Сохо. О, это старые леса. Я знаком с ним много лет. Ему известно о лондонских и итальянских людях все, что только можно знать. Ну, мы пытались несколько раз наколоть его за историю с черным рынком во время войны, заметил Дикс, но он оказался твердым орешком для нас. Я вообще удивляюсь, как вы даже смогли к нему подойти. Но он, может быть, что-нибудь и знает. Да, может быть, и знает. Дикс убрал кинжал обратно в футляр и сунул его в карман. А не хотите ли вы случайно поехать в Италию и посмотреть, нельзя ли чего-нибудь добиться там? Понимаете, у меня есть чувство, что ключ к загадке находится именно там. Ну, если только удастся его обнаружить. Дорогой комиссар, я не могу позволить себе болтаться по всей Италии в надежде напасть на след черепахи. Может быть, мы сможем ограничить поле деятельности одной провинцией, а еще лучше городом? Если это возможно, то я согласен. 5 человек убитых в Италии.